«Да у вас должно быть поместье?» — спросил Иван Васильевич. «Батюшка, какое поместье? Нас 4 человека владельцев, а у всех-то у нас 17 душ по последней ревизии. На мою долю приходится 3 семейства, и то все почти женщины да старики. И тут благодати нет. Парень был один, хороший. Руку вывихнул. А женщины такие маленькие, худенькие, что ни в поле работать, ни полотна ткать, ничего не умеют». «Да, — заметил Василий Иванович, — это уж точно несчастье. Плохая работница много барыша не даст». «Все бы ничего, — продолжал бедный чиновник, — да вот беда. Года мои подошли такие, что слаб становлюсь что-то здоровьем. Иной раз сидишь себе за бумагами, как вдруг в глазах потемнеет. Так потемнеет, что ни писаного, ни бумаги. Черт знает, что такое, ничего не разберешь. Божье наказание, что ты станешь тут делать? А главное то, что для разъездов, вот как, например, скакать теперь перед его превосходительством, уж не гожусь я вовсе. Всего так и ломит, а делать нечего. Скачи себе на тройке, да заготовляй лошадей». Ивану Васильевичу стало невольно грустно. Он встал со своего места и подошел к темному углу. За занавеской послышался вздох. Иван Васильевич поспешно ее отдернул. На кровати сидел смотритель, спустив ноги на пол. Иван Васильевич, хотя и был человек европейский, проповедник всеобщего равенства, но не менее того нашел весьма оскорбительным и неучтивым, что простой смотритель осмеливался перед ним не вставать. Он хотел уже делать самое антиевропейское замечание, но внимательный взгляд на смотрителя остановил порыв дворянского негодования. На бледном и впалом лице смотрителя виден был отпечаток тяжких страданий, а во всем его существе выражалась какая-то страшная безжизненность. «Вы нездоровы?» — спросил Иван Васильевич. «Нездоров», — отвечал слабый голос. «Второй год. Обе руки, обе ноги отнялись».